крестный путь неуемного человечества, всепокоряющее неумолимое время. А вот ткнул пальцем в кнопку, и рядом, в электронных недрах за пластиковым покрытием, возникает время другое, скопированное с нашего, но уже независимое, не схожее своим бешеным темпом. На твоих часах секундная стрелка проскакивает одно деление, но в машинном организме проходит десятилетие. За наши минуты минуют многие века, умирают и нарождаются поколения, появляются и сходят на нет народы, вырастают и рушатся государства, выдающиеся герои вершат свои дела, остаются в памяти. Прошлое неистово повторяется, то, что давно умерло, восстает из праха, и ты не успеваешь даже пошевельнуться. Ты Бог, вновь возродивший былую жизнь. Увы и ах, такой светлой минуты пережить не дано. Проигрывание времени, как и всего прочего, оказывается утомительно тяжелое, длительное прозаическое дело. Ирина Сушко выстроила тот материал, который мы с ней успели подготовить, в алгоритмы, таинственные для несведущего, понятные для машин. Я принялся разрабатывать дальше. Она с пачкой бумаг в тисненном портфельчике направилась в вычислительный центр. Там она получила броское, но весьма, однако, условное название для нашей программы «Апостол». Пакет дисков для записи, место для него на полке, и занялась для начала, в общем-то, несложной операцией – набивкой. Всю кропотливо созданную программу, окрещенную апостолом, надлежало перенести на картонные карточки величиною с ладонь – перфокарты. Это совершается с помощью особого механизма – перфоратора, электрифицированного собрата пишущей машинки. В результате весь наш вымученный труд предстал в виде дырочек, рассыпанных по многочисленным карточкам. Это, так сказать, черновик рукописи, предлагаемой машине. В ней наверняка будет много ошибок и досадных неточностей, а значит, много раз придется перебирать карточки, перебивать их заново, вносить исправления. Этим делом Ирине суждено заниматься едва ли не на протяжении всей работы, и до, и после того, как ее допустят к машине. Допускают. Дают всего лишь 3-5 минут. Стопка карточек придавлена увесистой крышкой, утюгом на жаргоне программистов. Машина начинает поспешно слизывать их, стопка тает. Вот тут-то казалось, почему бы и не наступить святой минуте. Но нет. Даже скупо выделенные 3 минуты Ирина не использует. Слезав все карточки, машина в первую же минуту выдает результат. Волшебно оживает стоящая рядом пишущая машинка, сама по себе начинает с победной бойкостью стучать. Оракул вещает строчками на листе и несет какой-то несусветный бред. Почти всегда. Не случается, чтоб с первого же раза он сообщил что-нибудь вразумительное. С этого момента начинается длительная борьба программиста с машиной. Она тянется не день, не два, многими месяцами, порой годами. Ищется взаимопонимание, скрывается ошибка за ошибкой, подгоняется, видоизменяется программа, какие-то логические ходы в ней оказываются произвольными, какие-то понятия недоступными машинному восприятию, требуют углубленной расшифровки. Мельчайшие упущения вырастают в гротесковое искажение. Программист должен проникнуться педантичным машинным характером, сам стать педантом, быть пристрастным к любой запятой, интуитивно чувствовать, в каких именно местах программы машина может споткнуться, с какой стороны обойти ее костное упрямство. Опытный программист тоже провидец, иначе он не обуздает оракула, станет получать от него только галиматью. Такой тяжкий период работы называется будничным словом «отладка». Капризы неукрощенного оракула подразделяются на 2 вида – сбой и зацикливание. И того, и другого за время своей битвы с ЕС-1065